Глава 13. Алёшка. Семейный обед. Я вошел в подъезд отчего дома на Садово-Триумфальной, кошмарного сооружения с портиками, лепниной, немыслимыми эркерами, висящими с крыши колоннами, облицованного гранитом, регулярно рушащимися фризами. Один из шедевров расцвета сталинского архитектурного стиля «Вампир». После войны этот дом, один из самых больших в Москве, имел собственное имя – дом МГБ на Маяковской. Ни в одной футбольной команде не меняется так состав игроков, как обновлялись жильцы нашего дома. Они въезжали сюда на трофейных «Опелях» и «Мерседесах». Солдаты тащили за ними караваны трофейного добра. Жены успевали посоревноваться с шубами, раскатывали на персональных «Зимах» и «Зисах». Шумно пили, дрались, пока однажды ночью, довольно скоро, ответственного квартиросъемщика не увозили навсегда в неприметной победе. Оставшиеся семьи выселяли совсем, иногда их просторные квартиры превращали в коммуналки, подселяя к ним родственников, бывших хозяев жизни. Их сажали поодиночке, иногда этажами, порой целыми подъездами. Это зависело от подъема или спада очередной волны репрессий. Никто в доме не сомневался в их виновности, хотя я убежден, что ни одного из них не арестовали за действительно совершенные ими бесчисленные преступления. Просто машина насилия время от времени требовала для собственной надежности смазки кровью. Они уже давно были не людьми, а деталями этого громадного механизма насилия и истязаний, у которого было пугающе бессмысленное название «органы». И высшая цель – вселение неиссякающего, неизбывного, неистребимого, всеобъемлющего ужаса в души каждого отдельного человека. И чтобы эта машина не знала ни при каких обстоятельствах осечек, сбоев и неполадок, чтобы она стала абсолютной, ее детали своевременно или досрочно заменялись другими. Смертью жизнь поправ. Особенно крепко сажали из этого дома в 49-м, 51-м, 53-м. По ночам во всем доме не светилось ни одного окошка, хотя не спали нигде. Сторожка, прислушиваясь к шуму затормозившего во дворе автомобиля, стуку парадных дверей, гудению лифтов. Я помню, как отец регулярно вырезал маникюрными ножницами странички из своей телефонной книжки. Ночью, когда я бежал пописать, я видел мать в бигуди и толстом капоте, неподвижно замершую в передней. Ну, теперь уж я и не помню, дожидалась ли она отца с работы или ждала страшных гостей. Вот однажды, это я хорошо запомнил, когда арестовали полковника Рюмина, нашего соседа и организатора дела врачей-убийц. Отец приехал с работы утром, с бледным жеванным лицом и бодряцким голосом сказал матери: «Да не тревожься ты, нам нечего бояться, у меня совесть чиста». А мать в ответ заплакала. Штука в том, что у всех, кого забирали из нашего дома, совесть была чиста. Потому что совесть давно стала понятием чисто разговорным и была твердо и навсегда заменена словом «долг». А первая заповедь долга – забыть о совести, чести и милосердии. Существовала только беззаветная преданность величайшему вождю всех народов Иосифу Виссарионовичу Сталину. За это выдавалась индульгенция авансом, на совершение любых злодеяний видит Бог, за это с них никогда не требовали ответа. В отчаянии и душевной тоске, при совершенно чистой совести, они с ужасом слушали обвинения в каких-то мифических, никогда ими не совершенных предательствах, нигде не существовавших заговорах и пособничестве никем не завербованным шпионам. Их обвиняли вчерашние коллеги с такой же чистой совестью, с беззаветной преданностью, выполнявшие служебный долг, по профилактическому обслуживанию и ремонту великой машины устрашения, ни на миг не задумываясь о том, что вскоре бесовское сооружение потребует их собственной жизни, ибо, обменяв совесть на долг, они объявили дьявола своим богом и включились в неостановимый цикл индустрии человекоубийства, признающий единственную энергию – тепло живой человеческой крови. Смертью жизнь поправ. А, все пустое. Не о чем говорить. После 53-го никого в нашем доме не арестовывали, словно хотели еще раз подчеркнуть, напомнить, затвердить. Отсюда забрали только людей с чистой совестью. Таковы уж прихоти культа личности. Пострадали только свои. Никого не забрали после 20-го съезда, никого не пригребли во время реабилитации, ни о ком не вспомнили, когда выкинули кровавого Иоську из мавзолея. Давным-давно выданная индульгенция сохранила силу. За действительные злодеяния спрашивать не с кого, не о чем и некому. Всех увел унылый крысолов. Вспоминая об этом, я легче пережил страх поездки в лифте, тем более, что мне почему-то не так страшно сорваться в утлой кабинке, когда она ползет вверх, а не стремительно проваливается в тесном стволе шахты к центру земли. Захлопнул бронированную дверь лифта, огляделся на огромной лестничной клетке, двери 6 квартир. Господи, каких 6 романов пропадают в сумраке и тишине подъезда! Ведь вся литература, возникшая после того, как подох Иоська Кровавый, поведала только о жертвах этого мира кошмаров. Ни у кого не оказалось сил, знаний или возможности написать о тех, кто этот мир построил, отладил и запустил в работу. А ведь они, истязатели и мученики, нерасторжимое двуединство нашей жизни. Нельзя понять нашего существования, не зная лиц мучителей, радостно подрядившихся за харчи, хромовые сапоги и призрачную власть пролить море людской крови. И я не могу. Тошнота подкатывает к горлу, выступает обморочная испарина, и трясутся руки, когда я думаю об этом. Мне очень страшно. Я хочу забыть то, что я знаю о них. Я хочу бежать, сломя голову, за дудочкой Красолова. «Ну что ты растрезвонился, как ошпаренный?» Заслоняя дверной проем квадратными плечищами, улыбался Гайдуков. Задумался. «Поменьше думай, здоровее будешь!» Радостно загоготал жеребец, втаскивая меня за руку в прихожую. «Это по тебе заметно». Искренне сказал я. «Да ну тебя к черту!» — благодушно отмахнулся Гайдуков. «Хочешь хороший анекдот? Вопрос на парткомиссии. Что такое демократический централизм?» Он отвечает. «Когда на партсобрании все за, а разойдясь по домам, все против». Я засмеялся, а Гайдуков уже волок меня в столовую. «Давай, выпьем пока». Андрей Гайдуков, муж моей сестры Велены. Он появился много лет назад в нашем доме, еще угловатый, застенчивый, и поразил меня неожиданной сентенцией. «Вот ты, Алешка, все время читаешь, думаешь о чем-то, а я тебе, как старший, скажу, что это глупость». «Почему?» — удивился я. «А потому что в жизни важно иметь хорошее здоровье и много денег». Все остальное — чепуха. Гайдуков — второсортный спортсмен. Из тех, что лучше всего играют без соперников, где-то долго и сложно химичил, пока не вынырнул в центральном бассейне директором. И тогда он выполнил свою жизненную программу, приложив к своему хорошему здоровью много денег. Как он их выцеживает из мутной воды бассейна, я не представляю, но денег у него всегда много. А пуще этих денег неслыханные связи, знакомства и блаты. Антон ходит к Гайдукову попариться в бане и говорит загадочно и многозначительно, что это сауна для ловкого человека, почище любого Эльдорадо. «А где старики-то?» — спросил я. «Мамаш сейчас с кухни подгребет, пряженцы печет, а папаш пошел за папиросами. Он ведь у нас паренек старой закалки, сигареты не уважает. Ну, оцени, как хлеб-соль организовали». Я посмотрел на стол. Зрелище было впечатляющее. Черной и красной смальтой застыли блюдца с икрой. Серебрился в траве толстоспинный залом. Крабы на круглом блюде рассыпались красно-белыми польскими флажками. Пироги с загорелыми боками, помидоры, мясо. «Селедка и васи?» — поинтересовался я, наливая еще рюмку. «И васи!» — протянул презрительно Гайдуков. «Лапти! Это сосвинская селедочка! Раньше царям подавали!» «Вы, жулики, есть цари нынешней жизни!» — заметил я без злости и быстро выпил. И сразу полегчало. Тепло живое растеклось по всему телу. А тут и маманя вплыла в столовую, неся большой поднос с драчинами, желтыми, прозрачными, кружевными, из крупчатки белейшей, на яйцах, на свежей сметане, залитой русским маслом. Я поцеловал ее в щеку, а она сердито поморщилась. С утра налузгался. «Да по одной с Андреем пропустили. А то я не знаю, какая у тебя первая, а какая пятая». «Прямо несчастье. Терпежу нет за стол сесть, как у людей водится». «Да бросьте нудить, мамаша!» — вмешался Андрей. «Сегодня же праздник». «Какой праздник?» — удивился я. «Праздник Вознесения, святой престольный день!» — заржал жеребец. «А нам бы только повод». А тут и отец поднадошел. «Здравствуй». Кивнул он мне сухо, сел в углу в низкое кресло, развернул газету «Правда» и закурил папирос. И отключился. Мать отправилась дохлопатывать на кухню. Гайдуков любовно переставлял что-то на столе, а я сидел и внимательно рассматривал отца. Он до сих пор красивый, печенек, одетый в старомодный двубортный костюм. Он читал газетную полосу, а круглые его серо-зеленые глаза были совершенно неподвижны, будто спал, не смежив век. Но он не спал. Я хорошо знаю эти страшные круглые глаза. Я боюсь отца до сих пор. Давнишний его адъютант, хитрожопый бандит Автандил Лежава, множество лет назад рассказывал с хохотом и с восторгом о том, как отец допрашивал какого-то ни в чем не признающегося епископа из Каунаса. Он не задавал ему вопросов, не кричал на него, не бил. Он 2,5 часа, не отрываясь, смотрел тому в глаза, и епископ не выдержал напряжения. Лопнул какой-то сосуд и залило глаза кровью. Все смеялись. Мне часто видится в кошмарах каунасский епископ. Бледное расплывающееся лицо без отдельных черт, приклеенное к огромным белесым глазам, залитым кровью, и все мертво, кроме ртутно-подвижной крови, переливающейся мерцающими лужицами в затопленных ужасом белках. От этого ли давнего рассказа из моего детства, или от чего другого, но я не могу смотреть людям в глаза, я испытываю почти физическую боль, когда чей-то взгляд упирается в мои зрачки, и спасительные шторки век отгораживают от чужого участия, интереса, насилия, от взгляда епископа. У меня глаза, как у отца. Нам страшно и неохота смотреть друг другу в лицо». Пронзительно затрещал звонок у входа, и Гайдуков из коридора заорал: «Сейчас, сейчас открою!» Протопал тяжело кожаными подковами по паркету. Шум, смех, треск поцелуев, как шлепки по заднице, рокот Антошкиного голоса, благопристойный подвиск его жены Ирки, Антошкин вопрос: «Слышал новый анекдот?» И снова хохот, их громкое дыхание, навал толпы по коридору. Нераспрямляемые морщины отца ввалились в столовую. Антошке отец подставляет для поцелуя гладкую коричневую щеку, похожую на ношеный ботинок, а Ирке сухо протягивает руку. Антошка крепко обнимает меня, хлопает по плечам, заглядывает участливо в лицо, и я спрашиваю его тихонько: «Деньги достал для Гнездилова?» А он конфузливо прячет глаза, быстро бормочет: «Все в порядке, достали, потом расскажу». Да я и сам вижу, все в порядке, коли Ирка так весело заливается, истерический накал гаснет, и Антошка снова твердый, в себе уверенный, когда мне в лицо не смотрит. У нас умеет смотреть в глаза только наш папка. Да я ведь еще вчера понял, что Левка Красный нашел вариант, и, слава богу, меня это не касается. Отбили своего засранца от тюрьмы, а нас от позора и ладушки. Не понимаю только, где они могли взять деньги. С чего Антон вернет? Чем расплатится? Ну, не мое это дело. Я выпить хочу. А где Веленка? — спросил Антон. В ванной последнюю красоту наводит, — сказал с усмешкой Гайдуков. Сейчас появится. И в тот же миг, чтобы ни на секунду не подвести своего замечательного муженька, выскочила Веленка, и снова объятия, чмоки, всхлипы, возгласы удивления, без надурацких восторгов, будто годы не виделись. Виделись, и не так уж восторгаются. Велена что-то рассказывала Ирке, та делала заинтересованное лицо, а сама смотрела на нее с сочувствием. У нас в семье все так относятся к Веленке. Она очень здоровая, красивая, доброжелательная, абсолютно безмозглая корова. От Гайдукова она переняла строй и форму речи. В ее устах слова этого шустрого языкатого нахала выглядят кошмарно. И говорит она степенно, очень глубокомысленно, рассудительно, и от этого глупость ее особенно вопиет. А Гайдуков хитро, быстренько ухмыляясь, обнимает ее, гладит крутой высокий зад, ласково, сладко приговаривает: «Ах, ты моя умница, мыслительница, ты моя ненаглядная советчица и наставница многомудрая». «А что, Андрюшенька, я разве что-то не то говорю?» — удивляется Велена. «Все правильно, моя травиночка, все умненько, моя родная. Ты все всегда говоришь правильно», — смеется Гайдуков и продолжает докладывать Антону про спартакиаду, с которой он только что вернулся. С веселым хохотком рассказывает о жульничестве судей, подтасовке результатов, о запрещенных подстановках игроков, о выплате денег любителям сразу после финиша, о переманивании спортсменов, взятках и огромных хищениях на этом развеселом деле. Я потихоньку выпил еще рюмку, пока гости устремились в коридор на звонок. Кто-то пришел, судя по возгласам, Севка с женой. Оттуда раздавался бойкий голос Гайдукова. «Слушай, Севка, шикарный цирковой анекдот. Инспектор манежа объявляет: внимание, рекордный трюк один раз в сезоне, борьба с евреем. В номере участвует вся труппа». «Ха-ха-ха, хи-хи-хи, хе-хи-хи!» Это Севка дробит смех, как сахар щипчиками. «А ты чего такой кислый сидишь?» Передо мной Эвелина, Севкина жена. «Привет, я не кислый, я задумался». «Задумался? Ах ты мой тюфяк, любимый! Разве так здороваются с близкой родственницей? Вставай, вставай! Дай я тебя расцелую, 100 лет не видала!» Она целует меня, а я пугаюсь. Так льнет она ко мне своим гибким змеиным телом и целует своими твердыми горячими губами быстро, крепко, будто покусывает, а потом мягким языком проскальзывает незаметно и мгновенно между моими зубами, и язык уже напряжен, он толкает меня во рту хищно и требовательно. Он мне объясняет, что и как надо делать, и губы ее уже обмякли слегка, они влажные и нежные, и засос ее глубок, словно колодец, голова кружится. Она резко отодвигается от меня, смотрит смеющимися глазами на неподвижном фарфоровом лице, серьезно говорит: «Вот это и есть настоящий родственный поцелуй. Можно сказать, сестринский». Я негромко говорю ей: «Ты извращенка, Эва». «Конечно», — она смеется. «Смерть надоела приснятина. Не извращнешься, не порадуешься». А и жмет меня острыми маленькими грудями. А я и так в углу. Мелькают перед глазами ее блестящие зубы, небольшие острые клычки под пепельными волосами просверкивают на ушах бриллианты, и пальцы ее где-то у моего лица, и на них тоже переливаются бриллианты, и на шее струятся. Она вся как новогодняя елка. «Отстань, ведьма!» «Ох, Алешенька, деверек мой глупенький, ничего-то ты в жизни не смыслишь. Эта Севка ничего не смыслит, когда оставляет тебя здесь на пополгода. А ему плевать. Загран поездка дороже. Им бабы не нужны. Они там, как зэки в лагере, анонируют. Это им интереснее. Я бы на его месте тебя бросил. Я ведь знаю, с кем ты тут без него путаешься. Алешенька, дурашка, потому ты и не на его месте. Ему бросить меня нельзя. Долго за кордон выпускать не будут. Разведенца эткого. А чё ж ты его не бросишь? А зачем? Нас устраивает. Мы ведь извращенцы. Эва, ты подкалываешься. А как же? И захохотала солнечно. Мне без этого никак невозможно. Погибнешь, Эва. Мне тебя будет жалко, ты ведь хорошая баба. Не жалей, дурашка, мне лучше. Да и аккуратничаю я. Всего помаленьку. Ты же знаешь, тут на малом не затормозишь. А не бери себе в голову. Мы все обреченные. Да, плевать. Жаль только, что я своего дуралома узнал раньше тебя. Нам бы с тобой хорошо было. Мы оба люди легкие. Не знаю, покачал я головой. Околдовала тебя твоя евреечка, усмехнулась Эва. Это у тебя морок. К бабкам надо сходить. Может, снимут заговор. А я не хочу. Ну, в том-то и дело. А это я понимаю. У тебя что, роман неудачный? Да нет. Просто как-то все осточертело. Мой идиот совсем сбрендил. Ну, это ты зря. Севка не идиот. Он свое разумение имеет. Ну, Алешечка, подумай сам, какое там разумение? У него солдафонский комплекс. Ему ведь нельзя нигде в форме показываться. Глисты тщеславия жрут немилосердно. Прихожу домой третьего дня, он разгуливает по квартире в шинели и в своей полковничьей каракулевой папахе и фотографирует себя на полироид. Ну, сам посуди, какая должна быть дикость, чтобы такую варварскую шапку сделать почетной формой отличия, и он гордится ею. Ну, у нас у всех маленькие слабости. Засмеялся я, представив Севку в зимней шапке душным вечером, позирующим самому себе у аппарата. Ах, Алешечка, маленькие слабости у него были 17 лет назад, а сейчас... Ладно, давай лучше выпьем, пока они сплелись в пароксизме родственной любви. Мы выцедили с ней по большой рюмке медленно, с чувством... И я захорошел, завалился в кресло, Эва уселась на подлокотник, задумчиво сказала: «У меня иногда такое чувство, что моя психушка — это и есть нормальный мир, а все вокруг — сумасшедший дом. Ездила в этом месяце на кустовое совещание в Свердловск. Жутко вспомнить. Больные лежат подвое на кровать. Персонал везде ворует, дерется, не знает дела. Белье не меняют. Медицинские назначения путают или не выполняют. Жалуются больные. вяжут в укрутки, возмущаются, глушат лошадиными дозами аминозина. Но обычные наши безобразия в провинции удесятеряются, а у нас в отделении держат просто здоровых. Эва, не по тебе это дело, ты бы отвалила оттуда, м? Ну что ты несешь, Алешка? Куда я могу отвалить? Мне 40 лет, я кандидат наук. Всю жизнь на это ухлопала. Куда мне деваться? На БАМ? Шпалы класть? Или переучиться на косметичку? Но ты ведь знаешь, Эва, как я к тебе отношусь, поэтому и говорю. У вас творят жуткие вещи. За это еще будут судить. Она сухо, зло засмеялась. Дуралей ты, Алешка. Никого и никогда у нас судить не будут. Мы все связаны круговой порукой. Кто будет судить? Народ? Это толпа пьяниц? Или... Тут все ввалились в столовую. «Все по местам, все по местам!» — хлопотал Гайдуков, загремели стульями, зашаркали ногами, посуда пошла в перезвяк, все усаживались, удобнее умащивались, скатертью крахмальной похрустывали, что-то голодно взбарматывали, шутили, стихая помаленьку, пока все не заняли привычные, раз навсегда заведенные места. Отец во главе стола хищно пошевеливал усиками. Я только что сообразил, что они родились из Бериевских, просто подросли на пару сантиметров по губе. От обозримой еды, а главное, от предстоящей выпивки он благодушил. Стихнул маленько рысячий блеск в его круглых глазах. Одесную Антон... Нервно веселый, с каменными желваками на щеках, за ними Ирина, с близоруко рассеянным взглядом, сосредоточенная на своей главной мысли, что женщины мира разделены на две неодинаковые группы. В одной Клаудио Кардинале, Софи Лорен и она, а все остальные коротконогие таксы. Дальше сидит Гайдуков, квадратный, налитой, похожий на гуттаперчевый сейф. Велена со своим красивым, легкомысленным лицом многозначительной дуры. Пустой стул их сына Валерки, для будущего счастья набирающегося здоровья в спортлагере. А денег ему, видать, папка достанет. Мать. У нее складчатое твердое лицо, прокаленное плитой, как рачий панцирь. Глаза стали маленькие, старушечи. Внимательно нас переглядывает, всех по очереди, будто пальцами кредитки отсчитывает, сердцем теснится, чтобы лишнюю не передать. Потом я, унылый смурняга, никого не люблю и себе надоел. Невыносимо. Слышу, как повизгивают стальные ниточки троса, перетираются, с тонким звоном лопаются. Сколько осталось? Рядом Эва. Вся сверкает, переливается, ноздри тонкие, дрожат. Плохо кончит девочка. Ее гайка с резьбы сошла. Когда-то еще было время тихонько назад открутить, с болта снять, маслицем густо намазать, снова аккуратно завернуть, и дожила бы тихо в заплесневелой благопристойности. А она нет. С силой гонит гайку дальше. Насколько-то еще оборотов хватит. Неужели Севка этого не видит? Рукой не чувствует, как раскалилась от бесцельного усердия ее жизнь? Нет, похоже, не видит или замечать не хочет. Белозубая улыбка, как капуста на срезе. Отлично! И дочка их Рита ничего не видит. Ни на что, кроме яств, на столе не обращает внимания. У нее какая-то странная болезнь. Чудовищный аппетит. Жрет все, что попало, когда угодно, а сама с меня ростом худющая, белая, как проросшая в подвале картошка. Тоста не дождалась, в жратву врезалась, уши прозрачные шевелятся. Отец поднял рюмку. «Ну, с Богом, за наше здоровье!» «Ап! Понеслось!» Чего они так о здоровье пекутся? На кой оно им? Мать в поликлинике ходит как на работу. В три поликлиники. В их МГБшную, в районную и в мою писательскую. В сумке всегда 10 дюжин рецептов, прописей, медицинских рекомендаций. С ума сошла на этом. Водочка пшеничная, водочка посольская, водочка кубанская, вся экспортная, желтым латунным винтом закрученная, водка с винтом аквавинте. Где берут? У меня точка зрения нищего учителя чистописания, попавшего на купеческий обед. Еще по одной шарахнули. В голове поплыл негромкий гул, умиротворяющий, приятный. Фиолетовой дымкой он отделял меня от родни, их чавканья, суеты, разговоров. Собственно, сами-то разговоры я слышал, но успокаивало отсутствие связи, логики, сюжета. Я не прислушивался к началу и не обращал внимания на концы. Снова выпили и закусили. Неграмотный скобарь Гайдуков объяснял Антону какую-то философскую теорию, поразившую его красотой слов. Наверное, у себя в бане слышал. «Ты, Антоша, пойми, современная жизнь происходит в мире процессов и в мире вещей. Мы включены в мир процессов. Но мир вещей заставляет...» Действительно смешно. Мир политических процессов и мир импортных вещей. «Молодец, Андрей! Жарь круче!» — крикнул я ему. «Да, мир процессов порождает. Давайте выпьем за нашу мамочку. Ну, это, конечно, сынок Севочка. Давайте выпьем. Можно за мамочку. Спасибо тебе, мамочка. Дай тебе Бог здоровья». Мать улыбалась застенчиво, с большим достоинством. «Заслуженный успех, золотая осень жизни, пора сбора плодов». Я заел травкой и неожиданно для себя спросил: «Никто не знает, а может быть, я Маугли?» Все на миг глянули на меня. Гайдуков спросил: «В каком смысле?» А Эва громко захохотал. Но все уже отвернулись, в пирог с визигой врубились. «А насчет равенства — это демагогия. Равенство — это не уравниловка. Да, не уравниловка», — распинался Антон. «Умный ведь человек, а что несет? Мой опыт и мой труд дороже, и я должен больше получать. Равенство — это не уравниловка». «Равенство, ребята, это не уравниловка. Советую вам, отлученным от семги и водки на винте, это запомнить покрепче. Равенство, стало быть, не уравниловка». Оторвалась на миг от тарелки долговязая блекло-картофельная девушка Рита. «А мне один мальчик стихи прочитал. Послушайте. Чтобы нас охранять, надо многих нанять. Это мало службистов, карателей, стукачей, палачей, надзирателей. Чтобы нас охранять, надо многих нанять, и прежде всего писателей». Вот тут наступила тишина. Ласковый дедушка посмотрел на нее зеленым круглым глазом, добро пообещал: «Гнить твоему мальчику в концлагере. Это уж ты мне поверь. Я в этом понимаю». И первый раз подала голос Эва. «Никто ничего не знает, никто ни в чем не понимает. В смутные живем времена». Гайдуков, чтобы выровнять обстановку за столом, велел всем наливать по рюмкам, а пока рассказал анекдот. На здании ЦК вывесили стандартное объявление: «Наша организация борется за звание коммунистической». И еще одно: «Кто у нас не работает, тот не ест». Выпили, выпили, еще раз налили. Отец пьяненький горестно бормотал: «Что же происходит? Что же на свете делается? Помню, 40 лет назад краткий курс в «Правде» печатали. Утром первым делом бежали к почтовому ящику. Прочитать быстрее, ждали, как откровение. Развернешь лист, как к чистому источнику прильнешь. А сейчас дети не хотят нашей мудрости. И как же это? Ведь возьми любую веру, что еврейскую, что мусульманскую, что христианство, на тысячелетия старше, а ведь стоят. А у нас и века не прошло, разброд, ересь, шатание, раскол, предательство. Да как же заставить? Подвыпившая Эва засмеялась. Захар Антонович, заставить можно в зону на работу выйти, а верить заставить нельзя. Это штука добровольная. Ну, ты-то уж помолчи, — махнул на нее рукой отец. А Эва ему со злостью, с пьяным, скребущим выкриком ожесточения. Это почему же мне помолчать? Вы только что рюни разливали, что ничего не понимаете. Так я вам могу объяснить, коли не понимаете. А вы со своим наследничком, славным продолжателем, послушайте. Севка взял ее за руку. Угомонись, Эва, успокойся. Она вырвала руку пронзительно, как ножом по стеклу, сказала, плюнула. Коли вам веры жалко нашей, приходите ко мне. В психушку! Послушайте, что мои больные толкуют. Я-то знаю, что они нормальные. Это вы сумасшедший. И я нормальная. Только я такая же бандитка, как и вы. И всем объясняю, будто они не в своем уме, а они в своем. И говорят, что вера ваша похилилась от вашей слабости. Коли бы могли убивать, как раньше, миллионы, может быть, и стояла бы ваша кровожадная вера, а поскольку сейчас хватает сил только на выборочный террор, то страх остался, а вера — пшик! Нет больше вашего алтаря. Залила его давно дерьмом и кровью. Спазм удавкой перетянул ей горло, и она по бабье некрасиво расплакалась. Рита вскочила, стала гладить ее по плечам, успокаивать, что-то тихонько шептала ей на ухо. Севка растерянно катал по скатерти хлебный мякиш. Отец грузно встал и, волгло топая, ушел из-за стола. Яростным глазом испепеляла меня мать. Антон молча качал своей огромной башкой, досадливо встряхивая. «Эх!» Ирка и Велена перепуганно глазели на Эву, а Гайдуков заметил. Вот и повеселились. Как говорится, семьей отдохнули.